смятение. Они были знакомы много лет. Он знал все ее первородные и приобретенные грехи, и неряшливую прическу, и пузыри на колготках, и близорукий прищур глаз сквозь диоптрии линз, и упрямство, и неестественно звонкий голос, и странную, немного нервную походку, и легковесность в ощущении жизни. Все это и забавляло, и раздражало его. И когда он говорил о чем-то серьезном, о чем невозможно было не сказать, а она с машинальной готовностью кивала в ответ, он понимал, что это совершенно не занимает ее, и соглашается она только потому, что ей все равно, с чем соглашаться. В эти минуты он ее ненавидел. Она почти не следила за собой, но иногда, следуя интуитивно безупречному вкусу, одевалась элегантно и броско, изысканно накладывала макияж, и тогда он думал: «Ну-ну, смой с тебя, чертовой куклы, весь блеск, что останется?» И чем больше она раздражала его, тем чаще и неотступнее он думал о ней. Ее грехи уже становились необходимы ему. Хотелось быть около нее, говорить о чем угодно, ощущать запах ее недорогих духов. Хотелось сказать какую-нибудь резкость и увидеть неожиданные слезы в ее глазах. Или случайно коснуться руки и на секунду, чуть больше дозволенного, задержать ее. Он понял, что любит ее. И лишний раз поразился непредсказуемой фантастической сумасбродности жизни. Порой, вглядываясь в замкнутое пространство за окном, он думал уехать к кромке Северного Ледовитого океана или оказаться в госпитале после тяжелого ранения и в редкие минуты прояснения, наконец, увидеть ее. «Бедный! Милый мой мальчик», — скажет она. Это было нелепо и глупо, и как-то уж совсем по-детски он стыдился своих мыслей, смеялся над ними и продолжал думать. Он думал о незнакомых городах, где мог бы жить с ней одной, ничего не замечая вокруг. В этих городах также дребезжали трамваи, по вечерам зажигались окна домов, но это были другие города. И только в них они принадлежали самим себе и больше никому. Да, это было наваждение, но наваждение не молодого человека, прожившего большую и такую разную жизнь, в которой, как казалось ему, уже не оставалось места для душевной смуты. Он знал, она не поймет, не примет его объяснений, в конце концов не поверит. Необратимость возникшего чувства сводила его с ума. Случалось, что он часами сидел в пустой комнате и ждал ее. Так продолжалось долго. Его тоска, ее безразличие. Иногда, угадывая необъяснимый свет в его глазах, она оборачивалась к окну или присутствующим рядом, на мгновение задумываясь, на кого он смотрит так, как никогда не смотрел на нее. 1998 год. Вернувшись, я уйду. Очнувшись и увидев перед собой уходящую под потолок стерильную белизну кафельных стен, он спросил: «Где я?» «В реанимации», — отвечала она. «Почему?» «Что почему?» Она почти срывалась на крик, ее до сих пор трясло от пережитого. «Почему не в палате?» — спросил он так, словно чувствовал за собой вину. «Ты умирал», — сказала она, — и заплакала. «У тебя остановилось сердце!» И удивилась своим слезам. Казалось, что за эти мучительные, безнадежные дни она выплакала себя до конца. Но вот он открыл глаза, заговорил, и опять стало нечем дышать. Они еле тебя вытащили. Он молчал, упрямо пытаясь сосчитать количество плиток в одном ряду, по горизонтали, по вертикали, и все время сбивался со счета. «Дай закурить. Тебе нельзя. Дай». Она прикурила ему сигарету. «Сколько это длилось?» «Вечность». Он сделал две затяжки, протянул ей недокуренную сигарету. «Забери». Она взяла у него сигарету, подошла к умывальнику, подставила окурок под струю воды. «Оказывается, это совсем не страшно», — сказал он. «Что?» — она повернулась к нему. «Уходить. Я шел по Млечному пути, совершенно один». Он закрыл глаза. «Подо мной были звезды». Вода размыла окурок, и сейчас по грязно-коричневой поверхности воды плавали обрывки сигаретной бумаги и размокшие крошки табака. Раковина была засорена, а он шел по Млечному пути. Прислонившись к окну, она в который раз увидела заметенный снегом прямоугольник больничного двора, уродливый остов строящегося корпуса, грязных ворон на голых сучьях осин. «Все это наша жизнь», — подумала она. Вспомнился Пастернак с его февралем и чернилами, которые непременно нужно было достать и плакать. Хотя можно плакать и без чернил. Сейчас был февраль. Он лежал, выпростав руки из-под одеяла, и рассматривал толщину швов между плитками. Швы были разными. Плитку положили криво, безалаберно, и он подумал, почему, вернувшись с того света, человек обречен увидеть не небо, не звезды, а чью-то небрежную бездарную работу. Почему? И в то же время он был благодарен плиточнику. Глядя на идеально ровную плитку, ему бы не о чем было думать, как теперь не о чем было говорить. «Значит, все по-новому», — сказал он. «Что?» «Опять по новому кругу». «Но что же делать?» — в отчаянии сказала она, потому что уже не знала, что сказать. «А знаешь, я разговаривал с Чеховым и Пушкина видел. Он сидел на берегу и ждал». «Кого ждал? Зачем?» — машинально спросила она. «Дантеса». А Дантес дрался с Лермонтовым. Я его спросил, ну, в смысле, Пушкина, что же вы так из-за бабы? Неужели не могли иначе распорядиться своей жизнью? Какой бабы? Ты о чем? Она ничего не понимала, и от этого непонимания ей становилось не по себе. Ему стало тяжело дышать, и почти ничего не было видно. Потом пришел Дантес и убил всех, и Пушкина, и Чехова, и меня. Она поняла, что он заговаривается. Он был классный стрелок, Дантес. Умел опережать всех на один шаг. И Лермонтова. Она бросилась из палаты, закричала в пустоте коридора: «Сестра! Доктор! Сестра!» И еще что-то долго, пронзительно. «Он умер», — сказала сестра, опуская его безжизненную руку. «Электрошок сюда! Быстрее же! Ну, быстрее же вы!» — кричал в открытую дверь врач. Она подошла к постели, опустилась на колени и положила голову ему на грудь. «Не надо», — тихо сказала она. «Он не хотел возвращаться». Но ее никто не услышал. 1999 год.